Глава 11. Кусок вареной картошки плюхается обратно в суп, когда Аарон замечает меня и забывает донести ложку до рта. Ты ходишь как призрак. Он вытирает салфеткой бульон, капли которого попали ему на рубашку. Мы с Мороком вернулись сразу после заката. Слуга тени во дворец не пошел. А я, после того, как отнесла покупки в свою комнату, решила пройтись по огромному зданию. Я планировала тихонько изучить дворец, пока никто не следит, и может найти оружейную, чтобы стащить хоть небольшой кинжал. Однако нашла только кухню. Тогда я решила, что кухонный нож лучше, чем ничего. Но войдя, наткнулась на Аарона, который в одиночестве ест свой скромный ужин за высоким столом. На нем простая белая рубашка и черные штаны. «Почему ты тут один?» Мне стоило бы уйти и продолжить поиски оружейной комнаты. Но я устала, поэтому сажусь прямо напротив него. Стулья тоже высокие. Скорее всего, здесь нарезают овощи и фрукты. На столе виднеются борозды от ножа. Сейчас на нем стоят несколько мисок с едой, столовые приборы, кувшин с водой и стаканы. «Люблю поесть в одиночестве». Аарон возвращается к еде. «Мне уйти?» Отхлебывая суп, молодой человек поднимает на меня взгляд зеленых глаз. Сестра мне часто говорила, что ее сердце забилось быстрее, когда Ариан впервые ей улыбнулся. Говорила, что он весь был как теплый свет с белоснежной улыбкой и блеском золота в волосах. «Когда-нибудь и ты, Агата, не сможешь оторвать взгляд от мужской улыбки», смеялась тогда Анна, пихая меня локтем под ребра. До сих пор мне это было непонятно, потому что я легко отворачивалась от мягкой улыбки Даниила. Но теперь почему-то не могу оторвать глаз от хмурого, излишне пристального взгляда своего же охранника. Да и о каком учащенном сердцебиении может идти речь? Мое сердце не бьется вовсе. Нет. Аарон вновь утыкается в тарелку. Я думала, ты будешь сторожить каждый мой шаг. Он пожимает плечами и нагибается к ложке, отчего его длинные черные волосы спадают вперед. Мне не нужно ходить с тобой по пятам, чтобы заметить, как ты пытаешься стащить нож. Мои брови взлетают вверх. Сейчас он занят едой. И до этого я видела, он смотрел мне в глаза, не обращая внимания на руки. Аарон допивает бульон и ставит пустую миску обратно на стол. Он улыбается мне ласковой улыбкой с такой огромной долей жалости, что я недовольно сжимаю губы. Агата, если ты не знаешь, то у тебя в руке десертный нож. Он тупой. Я фыркаю, со звоном возвращаю на стол серебряный столовый прибор, который запихала в рукав, думая, что он не видит. Молодой человек кивает. Хорошая девочка. Не хотелось насильно проверять, куда ты его спрятала. Может, он тупой, но в глаз, думаю, войдет легко. Аарон молча отклоняется на спинку стула и складывает руки на груди. Когда ты поедешь за остальными ингредиентами? Завтра или послезавтра. Со мной поедет Морок. Аарон вновь кивает, и теперь я вспоминаю, что Морок не успел ответить на мой вопрос. Что не так с пограничным лесом? Молодой человек закусывает губу, раздумывая над ответом. Я складываю руки в замок на столе, дожидаясь, когда он заговорит. Когда Мары умерли, ни одна из вас не переродилась. И даже хуже. Ваши тела не разлагались. Тело Анны тоже. Его нашли в храме. Служительницы, узнав, что все Мары погибли, разбежались. Ее тело осталось лежать там, так никем и не погребенное. Лежало дольше всех, но осталось таким же, как в день смерти. Аарон говорит ровно, слагая все произошедшее, как сухие факты. Но я до скрипа сжимаю зубы, в очередной раз пытаясь не представлять себе Анну на больничной койке. Не вспоминать, как ей зашивали ту рану. По рассказам, которые я слышал, люди решили, что богиня зла, что ее посредников посмели тронуть, и забирать вас к себе она не собиралась. И тогда люди в панике, боясь, что вы восстанете как нечисть, закопали вас в безымянные могилы в обеих странах, никак не отмечая места захоронений. Они надеялись, что толща земли удержит вас, поэтому найти тебя было непросто. А Анна, ты знаешь, где ее могила? Нет. Как я понял, Даниил еще задолго до отравления Николая начал искать твою могилу. Его удорожили сказки о вас и о мороках. Поэтому он изначально собирался тебя поднять, но не было весомой причины, чтобы убедить отца. Да и найти морока – непростая задача. А еще тяжелее убедить его поднять кого-то из могилы. Что было дальше? После смерти всех Мар, Аракин объявил Сирату войну за то, что их принц посмел опозорить твою сестру, а их солдаты позже убили и вас самих. Ведь теперь обе страны остались беззащитны перед тварями. Мары исчезли, не осталось ни одной. Работу Мар возложили было на мороков. Люди надеялись, что они возьмут на себя заботу об упокоении нечисти. Но тут произошло то, чего никто не ждал. Слуги тени восстали. Не может быть. Озлобленные, что с вами так поступили, они бросили все и ушли, оставляя людей самих разбираться с их проблемами. В первое время солдаты обеих стран пытались их задерживать, просить или умолять. Но стоило солдатам встать на их пути, как мороки рубили головы и обрывали жизни людей, даже не желая дослушивать предложения. Я качаю головой, не в силах поверить, что слуги тени не просто могут что-то чувствовать, но и вставали на нашу сторону, пытаясь отомстить за ту боль, что нам причинили. Я непроизвольно оборачиваюсь на темный проем двери, в который вошла, словно морок может там стоять. Мне хочется расспросить его, что он знает об этом эпизоде истории и правда ли это все. Я вновь поворачиваюсь к Аарону, когда он встает, чтобы налить себе ягодный морс из кувшина. Он наполняет один стакан, а потом, помявшись, наливает немного во второй и протягивает мне. «Это не обязательно». Он продолжает протягивать, пока я не беру стакан в руки. Принюхавшись, я понимаю, что морс клюквенный. «Это мой любимый. Как ты узнал?» Вместо ответа Аарон неопределенно пожимает плечами и садится за стол. Хотя это глупый вопрос, такие вещи вряд ли передают в легендах. Об этом знали только мои сестры. Аарон продолжает, пока я молча допиваю напиток. В тот момент началась настоящая война, и войска сталкивались в основном в пограничном лесу. А ты лучше меня знаешь, что происходит в местах, где насильственной смертью умирает много людей. Появляются неупокоенные. Верно. И их было множество. Упыри, утопленники, призраки. Лес буквально кишил ими, и солдаты больше сражались с нечистью, чем друг с другом. Тогда Аракин потребовал смерти принца Ариана, говоря, что после его казни они прекратят нападение, и война будет закончена. Это стало их условием. И Сират пошел на это? Нет, но принца это не спасло. Аракин отправил наемных убийц, и до Ариана они все-таки добрались. Хотя он до самого конца утверждал, что и пальцем ни одну из Мар не тронул. И даже больше того. Аарон нагибается вперед, понижая голос. Я подаюсь навстречу, внимательно слушаю. Поговаривают, что принц настаивал, что он никогда и не был знаком с Анной. До самой смерти стоял на своем. Говорил, что это заговор, и его подставили. Сират до сих пор настаивает на этой версии. Поэтому отношения между нашими странами уже пару сотен лет такие натянутые. Я фыркаю, с шумом опуская металлический стакан на стол. К счастью, морс я весь допила, а то все бы расплескалось. Вот же мерзавцы. 200 лет, а они все не могут хотя бы признаться. Сестра мне лично рассказывала об их отношениях. Аарон хмурится и напряженно сжимает челюсти, переводя взгляд на стол. Мне вдруг очень хочется узнать, что он думает о Лоснецовых. Не любит Сират точно так же, как и я, или ему все равно? Вот вы где. Мы вздрагиваем от голоса Елены. Аарон и я откидываемся на спинке стульев, заметив, что все так же продолжали опираться на стол, наклоняясь ближе друг к другу. Хотя из-за того, что мы теперь отстраняемся столь поспешно и одновременно, ситуация выглядит еще более странной. Принцесса делает вид, что ничего не заметила. Но когда она огибает стол со стороны Аарона и останавливается рядом, ее тонкие пальцы пробегают по плечам парня, зарываясь в его волосах. Выражение моего лица так и остается равнодушным. Но мне хочется встать и уйти. Как-то неловко наблюдать за этим жестом, он кажется слишком личным. Агата, ты нашла все, что нужно? Почти. Сейчас мы обсуждаем мою поездку в лес за остальными ингредиентами. Я вновь смотрю на Аарона, который не скидывает руку принцессы, но сидит напряженный. Лес очистили? Нет. Мороки только недавно снова начали появляться на этих землях. Как я и сказал, они больше людям не помогают. Они до сих пор ничего не забыли и не простили. Работают разве что за деньги, если их удастся уговорить. Значит, в лесу действительно опасно. И нужно быть внимательнее, а желательнее еще и не заходить далеко вглубь. Я киваю, получив все ответы, и встаю с места. Спасибо. А теперь я пойду к себе. Уже дойдя до двери, я слышу скрип отодвигаемого стула. Аарон вскакивает на ноги, и я оборачиваюсь. Я пойду с тобой. Куда? В мою комнату? Мои брови удивленно приподнимаются. Принцесса тоже с недоумением смотрит на молодого человека. Нет, в лес. Ты с ума сошел? Елена хватает Аарона за руку. Она Мара, а ты в таком лесу погибнешь. Я наклоняю голову на бок. Глупец, совсем ведь мальчишка. Я одна не смогу его защитить. Губы сами растягиваются в снисходительной улыбке. Нет, я поеду с Мороком. Принцесса права, тебе там опасно. И прежде, чем он что-то успевает ответить, я выхожу из кухни.